Глава 19. Диана. Мне снился Андрей. Кажется, мы снова были на том горнолыжном курорте. На этот раз с нами не было роз, вокруг вообще никого не было, кроме нас двоих. Мы спускались по трассе, которая впереди обрывалась пропастью. Еще до того, как я осознала, что мы летим навстречу собственной гибели, я услышала шум, идущий по нарастающей. Даже не оборачиваясь, я знала, что за нами идет снежная лавина. Ситуация, в которой любой выбор, движение или остановка означает смерть. Поэтому сейчас я была искренне рада отвратительному резкому звуку, выдернувшему меня из этого сна. Я села на кровати, резко выдыхая, и автоматическим жестом потянулась за фитнес-браслетом 10:58. «Мать вашу! Олег!» Звонок в дверь повторился, и я, завернувшись в одеяло, наподобие плащ-палатки, какого-то хрена в квартире было прохладно, потащилась в прихожую. Не успела даже убрать руку от замка, как он резко толкнул дверь и сразу прошел в комнату. Пашковский был в своем репертуаре, и я только коротко фыркнула. Последовала за ним и прислонилась к стене, насмешливо созерцая его. «Признаюсь, скучала безумно, но...» «Ты, блядь, идиотка малолетняя! Чем думала, когда под Шмелева ложилась?» «Пошел ты!» Это вырвалось автоматически и прозвучало гораздо жестче, чем я ожидала. Можно подумать, мое знакомство и близость с Андреем для него новость. Для всех них. Пашковский посмотрел на меня очень недобро. Такого взгляда я не видела у него очень давно. Года 3 так точно. С того самого момента, когда я достала его одной из своих выходок не по-детски. Помнится, тогда он меня скрутил без предупреждения, поэтому сейчас я мысленно шарахнулась назад, проассоциировав его движение в мою сторону со своим печальным опытом. Постфактум определила, что не двинулась с места, и записала это насчет своих новообретенных достоинств. Олег усмехнулся, расстегнул куртку и швырнул мне на стол папку. Почему-то, как только я ее увидела, в мое существо через поры вползло ощущение полного пиздеца. Причем пиздеца конкретного, такого, что мне даже расхотелось выделываться в адрес Пашковского. Когда я ее открыла и пролистала, ощущение пустило корни в том, что имеет сомнительное счастье именоваться моим сердцем. Причем не просто пустило, а проросло классическими колючками проволоки под напряжением и скреблось изнутри, выцарапывая стенки. «Какого хрена?» — холодно поинтересовалась я. «Вот и я спрашиваю, какого хрена? Я думал, ты его кинула, когда обо всем узнала. И вот мне докладывают, что ты опять сюсюкаешь с ним в ресторане». Честно говоря, мне сейчас было абсолютно наплевать, о чем думал Пашковский. Интересовал меня всего один единственный вопрос. «Какого хрена ты мне припер этот договор?» По-прежнему безэмоционально поинтересовалась я, бросила быстрый взгляд за окно и отметила попытки солнечного света пробиться через крохотную брешь тусклой мазни туч по небу. «Так ты была не в курсе?» Пашковский пристально смотрел на меня. «Того, что он охерел. Насколько сильно он охерел? Настолько, что отказался от сотрудничества?» «Представь себе, нет». Я подарила ему знакомую откровенную улыбочку, усаживаясь на край стола. «Ты же мне ничего не рассказывал? То, что мы периодически трахаемся, не говорит о том, что он готов преподнести мне свое прошлое, будущее, настоящее на блюдечке». Об умении Пашковского вытягивать информацию и раскалывать даже самых стойких ходили легенды. Но мой кратковременный тайм-аут позволил мне собраться с силами, и сейчас я была готова даже к допросу на детекторе лжи. Мне это было необходимо, выдать свои чувства было бы крайне опрометчиво, особенно учитывая настроение Олега и сложившиеся обстоятельства. «То есть вы просто трахаетесь?» — скептически произнес Пашковский. «Ревнуешь?» — я приподняла брови. «Олежек, ты же меня знаешь. Я хотела игрушку, я ее получила. Пашковский продолжал смотреть на меня подозрительно, а учитывая, что помимо горы мышц в нем еще наблюдался мозг, это было не в тему. «Значит, Шмелев обломал папулю», — задумчиво протянула я. «Надеюсь, его наконец-то хватит инфаркт, и я стану сиротой». Пашковский даже не улыбнулся. «Советую тебе в ближайшее время держаться от Шмелева подальше». «Имела я твои советы, Олежка», — ласково произнесла я. «Трахалась, трахаюсь и буду трахаться с тем, с кем хочу». «Когда я говорю держаться подальше», — хмыкнул он, — «я не шучу, потому что мало ли что может случиться, а ты в этот момент рядом окажешься». «Нет, мне не показалось, что я слышалась. Мне кажется, я поняла это с самого начала, как только увидела грёбаный договор без подписи». Пашковский снова выразительно посмотрел на меня так, будто по моему лицу пытался прочесть, дошло до меня или нет, после чего кивнул на лежавшую на столе папку и вышел. Кому-то я тут же срочно понадобилась. Оставленный в спальне айфон снова разразился мелодией. Вот только сейчас это нахрен не имело никакого значения, потому что я вообще не представляла, что делать дальше. Андрей. Разговор с Ириной получился более чем откровенным. Нет, я не ждал ни истерик, ни обвинений, их не могло быть по определению. Моя жена не такой человек. Скорее рассчитывал на то, что услышу в ответ о том, что ей от меня надо в самое ближайшее время полным перечнем в долях и процентах. Услышал я совершенно иное, и оно, признаться, честно, поразило меня значительно больше. «Тебя постоянно не было рядом», — призналась она, — «и в моей жизни появился другой мужчина. Но прежде, чем ты узнаешь, кто он, я бы хотела, чтобы ты знал, что у нас с ним не было никаких однокоренных со словом «постель». Когда я выходила за тебя, я рассчитывала, что это будет на всю жизнь. С твоей стороны это была сделка, с моей тоже. Мы договорились не мешать друг другу и быть идеальной семьей в глазах окружающих, но так получилось, что я его люблю. В моей жизни никогда не было такого чувства, но он был не готов играть за твоей спиной, а я сказала ему, что не готова рисковать Сережиным будущим ради эмоций. Ему было достаточно сложно это принять, но он принял и остался моим другом». Еще до того, как она замолчала, я знал, что это правда, и понял, о ком она говорит. Для меня не было тайной, какими взглядами они обменивались с Гордеевым, и, признаться честно, я полагал, что они давно стали любовниками. Я никогда не думал, что Ирина станет хранить мне верность, и был удивлен, что Дима согласился оставить все в тени. Человек он прямолинейный и честный. Не терпит никаких «если», «может быть». Но им вздумалось принять совместное решение, использовать классику сериального мыла и потрепать друг другу нервы своим присутствием в жизни друг друга в качестве друзей. Полагаю, это из-за излишней принципиальности Гордеева. Он действительно считает меня своим другом и ради этого добровольно пошел на то, чтобы мучить любимую женщину и себя самого. Отличный выбор. «И как успехи?» — поинтересовался я саркастично. «Дружите?» Ирина хмыкнула, а я развел руками. «Прости, не смог удержаться. Мне только одно непонятно в данной ситуации. Почему ты мне говоришь это сейчас, а не... Когда там у вас началась эта история длинною в жизнь?» «Андрей...» Жена не повысила голос, но я почувствовал, что она рассердилась. По всей видимости, она немного отвыкла от моей манеры сводить излишнюю драматичность на нет весьма специфической иронией. Выходит, Гордеев для нее действительно очень дорог, и их отношения. «Много лет подряд, Андрей, и почти не изменился. Так когда?» «Около года назад». «Значит, недолго мучилась старушка». Я откинулся на спинку кресла и потер пальцами подбородок, улыбнулся. ты мне объяснишь, что стало причиной шекспировской трагедии? Мне немного непонятен этот момент. У нас было соглашение. Было, подтвердил я. Соглашение — суть тот же самый договор. Может быть, аннулирован в силу форс-мажорных обстоятельств по взаимной договоренности сторон. Она изогнула бровь и изумленно посмотрела на меня. То есть, если бы я пришла к тебе и обо всем рассказала, ты бы меня просто отпустил? И не стал бы требовать, чтобы я оставила Сережу тебе? Я почти все могу понять в этой жизни, исключение женская логика. «Требовать?» — поинтересовался я. «Он что, переходящий приз?» Выражение лица Ирины однозначно говорило, что да, она так и думала, что я стану требовать полную опеку над Сергеем, захочу его отнять. Я даже предположить не мог, что моя деловая, практичная, неплохо, как мне казалось, знающая меня и весьма подкованная в юридических вопросах жена поведет себя как главная героиня мыльной оперы в том, что касается отношений. Хотя, может быть, я похож на классического мужа-злодея из сериалов? Я у нее так и поинтересовался. В итоге мы вместе посмеялись и в целом достаточно весело провели вечер. Думаю, немногие семейные пары могут похвастаться таким отношением к предстоящему разводу. Даже в нашем случае я представлял себе этот процесс куда как более прагматичным. Мы с Ириной договорились встретиться в обед в понедельник, чтобы подать заявление о разводе. Но у нее случилось что-то на работе, и мы перенесли это мероприятие на завтра. А спустя пару часов мне позвонила Диана. На выходных она не звонила и не писала, потому что у меня предполагался гораздо более тяжелый разговор, чем он вышел. Но вот парадокс, я все равно ждал. И даже порывался пару раз написать сам, но всякий раз себя останавливал. Тем более, что мне было чем заняться. Звание «Отец года» мне уже не грозило, но я все равно повез Сережку в термы. А вечером мы вместе с Ириной ему обо всем рассказали, и все прошло относительно неплохо. Звонок Дианы застал меня в тот момент, когда я собирался на обед в гордом одиночестве. Обычно сие действо у меня проходило в компании Джины, а в последнее время Гордеева. Но сегодня он загадочным образом оказался очень сильно занят, и я даже мог представить, почему. Диана предложила увидеться с пометкой «это срочно», хотя в данном случае она была лишней. Я предложил ей встретиться в ресторане, но она сказала, что приедет в офис. Вся эта атмосфера строгой секретности, говорить, в чем дело по телефону, она категорически отказалась, слегка раздражала, как будто между нами не было всего того, что было, и тем не менее я согласился на все ее условия. За время наших с ней отношений я научился читать Диану по интонациям и мог безошибочно определить, когда она настроена серьезно, когда раздражена, когда в ярости, когда в игривом настроении. Подобные интонации в ее голосе я слышал впервые, и мне они совершенно не понравились, потому что она говорила со мной тоном, не оставляющим возможности для возражений, а нотки в ее голосе напомнили мне небезызвестного Дмитрия Семеновича. Как выяснилось, это был далеко не последний неприятный на сегодня сюрприз. Вошедшая в мой кабинет спустя полчаса молодая женщина напоминала ту девочку, которую я знал разве что внешне. За все время нашего с ней общения Диана ни разу не стягивала волосы в строгую офисную прическу, а в деловом костюме я видел ее всего один раз. И уж совершенно точно в списке ее защитных масок не было равнодушно отстраненного безразличия. Я смотрел ей в глаза и не видел ни намека на ту девочку, от которой уезжал вечером прошлой пятницы. То, что Диана Астахова непростая штучка, я знал всегда, равно как и то, что с ней никогда нельзя быть уверенным в том, что она выкинет в следующий момент. Но это было нечто иное. Впервые за долгое время кому-то удалось заставить меня, я даже не мог подобрать этому определение, беспокоиться, переживать. Господи, да я подобных чувств не испытывал целую вечность, и сейчас это заставило меня подняться и выйти из-за стола ей навстречу. И странное дело, мгновенно об этом пожалеть. За столом я чувствовал себя увереннее. Не дождалась вечера? Поинтересовался я, легко обнимая ее за талию и притягивая к себе. Диана не стала отстраняться. Она просто посмотрела мне в глаза. Этого было более чем достаточно. Я разжал руки и опустился на край стола, выжидающе глядя на нее. «Я по делу», — сообщила она и положила рядом со мной на стол запечатанный конверт. «Не думаю, что в ближайшее время у меня получится видеться с тобой, честно говоря, и в перспективе тоже». «Ого!» — прохладно и без должной экспрессии отозвался я. «Ты меня уже заинтриговала». «Надеюсь», — в тон мне ответила она. «Честно говоря, я советую тебе как можно быстрее перечитать то, что находится в этом конверте, и оставить свой автограф там, где это требуется. Я теперь работаю на отца». Я искал выражение ее лица во взгляде, хотя бы малейший намек на одну из ее шуточек. И не находил. Диана была предельно собрана, сосредоточена и серьезна. Она смотрела на меня так, как не смотрела никогда. Я просто не мог полностью отрешиться от этой разительной перемены, чтобы позволить себе рассуждать и мыслить здраво. «Поскольку ты временно потерял дар речи, я скажу то, что позволит тебе быстрее принять решение». Она холодно посмотрела мне прямо в глаза, заставив вспомнить вердикт Росс. Она — дочь своего отца. «Возможно, я не Кира Фетисова, ее ты, безусловно, послушал бы. По крайней мере, дай себе шанс, взвесив все «за» и «против» и расставив приоритеты». Хотелось бы мне, чтобы я ослышался. Но себе и своему восприятию я верил значительно больше, чем кому бы то ни было в этом мире. Неуверенность отступила мгновенно, сменившись тихой, отточенно целенаправленной яростью. Росс оказалась проницательнее, наверное. Так рано или поздно должно было случиться. Кто-то должен был щелкнуть меня по носу в моем умении читать людей, причем дважды. Хотя по факту мое первое впечатление об Астаховой было верным. Раньше меня бы подобное выбило из колеи надолго, но сейчас я просто поднялся, обошел собственный стол и опустился в кресло. На каком-то этапе поймал себя на мысли, что ей, этой малолетней стерве, почти удалось заставить меня поверить в то, что могло бы быть, но даже не это было сейчас главным. Эмоции, которые сейчас бушевали во мне, плохо ассоциировались с образом, который я сам для себя создал. Сила, уверенность и контроль в любой ситуации. Я готов был схватить ее за шиворот и вышвырнуть из своего кабинета, но каким-то чудом оставался на месте, постукивая ручкой по лежащим передо мной бумагам. Мой выстраиваемый годами мир осыпался осколками полного дерьма. А мне оставалось только проглотить это, потому что проявить свою слабость на глазах этого ничтожества мне хотелось меньше всего. «Заберите это с собой, Диана Дмитриевна!» Я кивнул на конверт. «И закройте дверь с обратной стороны!» «Вы меня выгоняете, Андрей Николаевич?» Она улыбнулась, а я непроизвольно сжал ручку так, что она хрустнула. От нее это не укрылось, и улыбка стала еще шире. «Как вам угодно». «В прошлом вы все говорили прямо». «В прошлом, как вы только что выразились, вы приходили ко мне не как представитель стороны бывшего делового партнера, а по личным интересам». Я замолчал, понимая, что она вытягивает из меня то, что я всеми силами старался удержать — эмоции. бросил ручку в мусорную корзину и внимательно посмотрел на нее. «Что-то еще?» «Нет», — Астахова пожала плечами, коснулась конверта. «Я оставлю это вашему секретарю». «С тем же успехом вы можете оставить его мне», — пожал плечами я. «Дорога у него все равно одна». «Вслед за вашей письменной принадлежностью?» «Вслед за вами, в офис вашего отца». Я открыл MacBook, давая понять, что разговор окончен. Краем глаза отметил, как Диана взяла конверт с моего стола и вышла за дверь. Оторваться от экрана монитора меня заставил звонок Олеси. «Андрей Николаевич, у вас онлайн-совещание через 10 минут с РОС и Советом директоров. В переговорной уже все настроено». «Спасибо», — автоматически ответил я. Посмотрел на время, понимая, что 40 минут потратил на созерцание экранной заставки, полностью погруженной в собственные мысли, которые то и дело сводились к одной. Озвучивать ее вновь даже в мыслях мне сейчас не хотелось. Поднявшись, я захватил с собой планшет и папки с распечатанными отчетами, которые просматривал с утра. Свои эмоции я навсегда оставил за дверью своего кабинета, равно как и несколько месяцев своей жизни.